Когда Эмили в большой спешке собиралась на работу, она вывалила на стол, за которым я пил чай, содержимое своей сумочки, и потом сложила его обратно. Очевидно, записная книжка осталась на столе по недосмотру. Но тут же мне пришла другая мысль. Эта пурпурная книжечка что-то вроде тайного дневника. И Эмили оставила ее намеренно, чтобы я заглянул внутрь. По той или иной причине она не решилась открыться мне вслух и прибегла к такому способу поделиться своими переживаниями. Я постоял, не спуская глаз с книжечки. Потом протянул руку, просунул указательный палец в середину и осторожно раскрыл страницу. Увидев убористый почерк Эмили, я отдернул палец и отошел от стола. Я говорил себе, что не имею права туда соваться. Пусть даже Эмили, не подумав, оставила книжечку специально для меня. Вернувшись в гостиную, я сел на софу и прочитал еще несколько страниц из Мэнсфилд-парка. Но выяснилось, что в этот раз мне никак не сосредоточиться. Мысли возвращались к пурпурной книжечке. Что, если Эмили действовала не импульсивно, а обдуманно? Если она не один день об этом размышляла, старалась, сочиняла, чтобы я прочитал? Прошло еще 10 минут, я вернулся в кухню и постоял, глядя на пурпурную книжку. Потом сел на то же место, где в прошлый раз сидел за чаем, потянул к себе книжечку и открыл. Прежде всего, я очень быстро понял, если бы это был дневник, которому Эмили поверяла свои сокровенные мысли, книжка лежала бы в другом месте. Передо мной был самое большое нарядный вариант еженедельника. Под каждой датой Эмили заносила несколько заметок для памяти. В некоторых случаях это были скорее пожелания. Одна заметка, сделанная жирным фломастером, гласила: «Если ты еще не позвонила Матильде, то какого черта? Звони!» Другая: «Дочитай треклятого Филиппа Рота. Верни его Марион». Филипп Рот родился в 1933-м. Американский писатель, современный классик. Из более чем 30 его книг к настоящему моменту, 2009, по-русски выходили 13. «Прощай, Коламбус», 1959, русский перевод 1994 и 2008. «Она была такая хорошая», 1967, русский перевод 1991. «Случай Портнова», 1969, русский перевод 1994 и 203. «Моя мужская правда», 1974, русский перевод 2002. «Профессор желания», 1977, русский перевод 1994 и 2009. «Театр Шаббата», 1995, русский перевод 2009. «Американская пастораль», 1997, русский перевод 2007. «Мой муж коммунист», 1998, русский перевод 2007. «Людское клеймо», 2000, русский перевод 2005. «Умирающее животное», 2001, русский перевод 2009. «Заговор против Америки», 2004, русский перевод 2008. «Обычный человек», 2006, русский перевод 2008. «Возмущение», 2008, русский перевод 2008. «Повесть «Грудь», 1972 года, вышедшую в серии «Эротический роман» издательства «Полина», в 1993 году не учитываем. Листая дальше, я набрел на запись: «В понедельник приезжает Реймонд. О, горе, горе!» Еще через пару страниц: «Рэй будет завтра. Как пережить?» И, наконец, под текущей датой, наряду с напоминаниями о рутинных делах, купить фруктов к приезду кислого фрукта. кислый фрукт?